Он знал, что это бессмысленно и выглядит по-детски. Но он на свободе, и ему срочно надо убедиться, что ни одна сволочь больше его не унизит. Что теперь он будет унижать. А он ждал этого 2 года и 4 месяца. Ждал, чтобы кончилась вся эта байда. И он хотел, чтобы она закончилась вот так. Моча на стене и задница, повернутая к главной вахте. Он подошел к машине, открыл дверцу, влез в салон и уселся на пассажирское сиденье. Они оценивающе рассматривали друг друга. Присматривались, сами не зная почему. Слободан постарел. Ему было не больше 35, но длинные волосы на висках уже успели посидеть, а вокруг глаз появились новые морщинки. Он отпустил тонкие усики, они тоже были тронуты сединой. После минутного молчания Йохум постучал рукой по ветровому стеклу. — А ты, я смотрю, приподнялся? Слободан довольно кивнул. — Как тебе? — Понтов много. — Да это не моя тачка, это Мио. В прошлый раз у тебя была точила что надо, отвертка вместо ключа. Она тебе больше шла, ага. Машина медленно тронулась. Слободан осторожно нажал на педаль газа. Йохум Ланг вытащил из единственного заднего кармана брюк билет на поезд, который получил в тюрьме при освобождении, разорвал его на мелкие кусочки и вышвырнул в окно. Он громко выкрикивал на певучем упсальском диалекте все, что думал о властях и их подарках, освободившимся зэкам, пока сильный ветер за стеклом автомобиля играл бумажными обрывками. У Слободана зазвонил мобильный. Он ответил и поехал быстрее. Позади осталась решетка ворот и высокая серая стена. Метров через 200 их накрыл дождь, дворники заработались сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. «Я за тобой не сам поехал. Мио попросил, приказал. Он хочет с тобой встретиться как можно быстрее». Йохум Ланг был здоровяком. Широкие плечи, прямая шея, шрам от левого уха до рта. Памятка от одного бедняги, который пытался защититься опасной бритвой. Йохум занимал с собой треть автомобиля. Он много жестикулировал, разрубая воздух перед собой резкими движениями. Так что теперь, когда он возбужден, места ему надо еще больше. Так, хрен я на себя еще чего возьму. Мне новая ходка, без надобности. Они проехали по однополосной дорожке, которая вела от учреждения, и выехали на широкую трассу. Там они угодили в пробку. Народ двигался на работу. — Ты сел. Но мы же позаботились о твоей семье, разве не так? Слободан Драгович обернулся к Йохуму и улыбнулся ему, показав испорченные зубы. У него снова зазвонил мобильный. Йохум ничего не сказал. Он уставился на дворники, которые слизывали капли дождя от центра к краям ветрового стекла. Он знал, что Слободан прав. Ходка была с конфискацией, да еще этот чертов свидетель, вместо того, чтобы защелкнуть пасть, все гнал и гнал. И операм, и на суде. Йохум проводил взглядом капли, которые падали на стекло. Он подумал, что все знал заранее, что Мио поэтому всегда где-то поблизости, как будто следит за ним чужими ушами и глазами. И он чувствовал это каждое утро, когда еще не совсем проснувшись, сидел и осматривал свою камеру. Позаботились. Это уж точно. Новый сверкающий автомобиль ехал все быстрее, просачивался сквозь пригород, а тот начинал уже скучать по своим жителям, которые отправлялись сегодня утром на работу, в большой город, в Стокгольм. Комната для допросов находилась на первом этаже, как раз под камерами предварительного заключения, и совсем не походила на комнату. Загаженные стены, которые когда-то были, видимо, белыми, где-то вдалеке зарешеченное окно, в центре сосновый стол, похожий на кухонный, сильно обшарпанный, вокруг него 4 примитивных стула из какого-то другого дерева, какие стоят в любой школьной столовой. Допрос ведет Свен Сунквист. Далее — доп.